Глава 19. Лозада взял ее за плечи и повернул лицом к себе. Его глаза были такими темными, что невозможно было различить зрачки. «Ты расстроилась?» «А я хотел порадовать тебя, Ренни». Голос был ласковым, как у любовника. Ее мысль металась между ужасом и гневом. Ей хотелось наброситься на него за то, что он разрушил ее упорядоченную жизнь. А еще ей хотелось спрятаться куда-нибудь, где он ее не отыщет. Но и то, и другое было слабостью, которую она не могла ему показать. Он был стервятником, который воспользуется слабостью жертвы в полной мере, если заметит ее. Лозадо взял из ее руки бокал и поднес его к ее губам. «Пей». Ренни попыталась отвернуться, но другой рукой он схватил ее за подбородок. Она почувствовала холод вина на губах. Ренни сглотнула. Вино потекло по подбородку. Лозадо вытер струйку большим пальцем и улыбнулся. Ренни видела такую улыбку во всех уголках мира. Так улыбается совратитель тому, кого совратил. Так улыбается жестокий муж, избитой до бесчувствия жене. Так улыбается вражеский солдат изнасилованной девушке. Это улыбка отца, обращенная к дочери, которую он лишил невинности. Снисходительная улыбка собственника возвещала, что Ренни лишена воли и по какой-то непонятной причине должна этому радоваться, даже быть признательной тому, кто это сделал. Так улыбнулся ей Лозадо. Он снова поднес бокал к ее губам, но она больше не могла выносить этой улыбки и отпрянула. Вино выплеснулось ему на руку. Его глаза опасно сузились. Он поднял руку, и Ренни подумала, что он ее ударит. Но он поднял руку ко рту и слезал вино языком, нарочно медленно проводя им по коже, не отрывая взгляда от Ренни. Его покровительственная улыбка перешла в тихий смех. «Неудивительно, что ты не хочешь пить это вино, Ренни. Оно дешевое. Никакого букета. Теперь ты будешь пить вина, изысканные и дорогие, очень дорогие!» Он протянул руку за ее спину, чтобы поставить бокал, и крепко прижал ее к себе. Его близость душила ее. Она не могла и не хотела дышать, не хотела запомнить запах его одеколона. Она приказала себе не отталкивать его. Воспоминание о судьбе Салли Хортон помогло ей выдержать это. Скорее всего, Лозадо хотел, чтобы она сопротивлялась. Это дало бы ему повод закрепить себя в роли покорителя. Насильники очень любят придумывать оправдания своей жестокости. «Ты дрожишь, Ренни? Ты меня боишься?» Он наклонился ближе. Его дыхание обжигало ей шею. Она ощущала его эрекцию, потому что он непристойно терся о нее. «Зачем тебе меня бояться? Я ведь хочу, чтобы ты была счастлива. А?» Наконец он отстранился и долго, насмешливо оглядывал ее с ног до головы. Может быть, стоит начать не с напитка, а с чего-нибудь более существенного? Например, с твоего гардероба? Он коснулся пальцем ее ключицы, погладил. Грешно прятать такую фигуру. Потом он уставился на ее грудь. Она почувствовала себя хуже, чем когда он действительно касался ее. «Ты должна носить вещи, которые ласкали бы твое тело, Ренни, и черный цвет. Он бы прекрасно контрастировал с твоими светлыми волосами. Я куплю тебе что-нибудь черное и сексуальное, чтобы грудь была видна. Да, точно. Всем мужикам захочется ласкать тебя. Но только я один буду это делать». Он посмотрел ей в глаза, и тон стал игривым. «Разумеется, сегодня ты неважно выглядишь. Слишком много работала». Он пальцем провел по темным кругам под глазами. «Ты вымоталась, моя бедняжка». Она проглотила поднимающуюся из желудка рвоту, вызванную его фантазиями. «Я не ваша бедняжка». «Ох, леди заговорила! Я уж подумал, что ты онемела». «Я требую, чтобы вы ушли». «Но я только что пришел». Разумеется, он лгал. Ему понадобился по меньшей мере час, чтобы зажечь и расставить все эти свечи. Где он прятался, когда она обыскивала дом? Похоже, он прочитал ее мысли. «Я никогда не выдаю свои профессиональные секреты, Ренни. Ты должна была об этом догадаться». Он игриво ущипнул ее за шею. «Тем не менее, нам надо о многом поговорить». «Вы правы. Нам есть о чем поговорить». Лозада довольно улыбнулся. «Начинай ты». «Ли Хоуэлл». «Кто?» — спросил он. «Вы его убили, так? Чтобы оказать мне услугу. И напали на Вика Треджела. Это ведь тоже вы». Он двигался быстро, как ртуть. Одной рукой задрал ей блузку. Провел рукой по груди и по талии под поясом юбки. Она изо всех сил толкнула его. «Уберите руки!» И стала бить по рукам, шарящим по ее телу. «Прекрати!» Он схватил ее и притянул к себе. «Ренни! Ренни, перестань!» Голос был мягким, но хватка железной. «Шш! Успокойся!» Он извинился обманчиво мягким и урезонивающим голосом. «Ты прости меня! Я должен был это сделать!» Много лет назад женщина-полицейский, работавшая под прикрытием, пыталась расставить мне капкан. Я должен был убедиться, что на тебе нет жучка. Прости, что я вел себя немного грубо. А вот так лучше? Он отпустил ее руки и сжал плечи, ритмично массируя их сильными пальцами, как заботливый муж, только что узнавший, что у жены был тяжелый день. «Я не работаю на полицию». «Я бы тогда ужасно разочаровался в тебе». Он крепче сжал ее плечи. Выражение лица стало зловещим. «Почему ты так много времени тратишь на Вика Треджилла?» Она скорчила недовольную гримасу. «Я не знала, что он полицейский. Он меня обманул». «Тогда чего ты так старалась, спасая ему жизнь?» Ренни вспомнила предупреждение Уэсли. «Салли Хортон стала невинной жертвой кровавого соперничества между Виком и Лозадо. Она умерла, так и не поняв, в чем ее ошибка». «Мне за это платят», — равнодушно сказала Ренни. «Я не выбираю пациентов. Не могла же я позволить ему истечь кровью в приемном отделении». Лозадо внимательно вглядывался в ее глаза. Положил ладонь ей на горло. Большой палец нашел сонную артерию и погладил ее. «Ты меня очень огорчишь, если дела обстоят не совсем так». «Он тебя когда-нибудь целовал?» «Нет». «Трогал тебя вот так?» Его рука принялась ласкать ее грудь. Горло сжало так, что она не могла вымолвить ни слова, только покачала головой. «У этого копа никогда так на тебя не стоял, Ренни!» — прошептал Лозадо, прижимаясь к ней. «Руки вверх, Лозадо!» В комнату ворвался Орн Уэсли, за ним еще двое полицейских с пистолетами. Троица окружила их полукругом. «Руки вверх, я сказал! Отойди от нее немедленно!» Ренни потеряла дар речи. Лицо Лозадо, выполнившего указания, напоминало безжизненную маску. За пару секунд он превратился в своего двойника, которого впору выставлять в музее восковых фигур. Он не выказал ни злости, ни удивления, ни досады. «Детектив Уэсли, вот не знал, что вы так поздно не спите. Ноги шире!» Легонько пожав плечами, Лозадо наклонился над кухонным столом. Его расставленные руки оказались около корзинки с фруктами, где лежали переспевшие бананы. Странно было думать о бананах, когда несостоявшегося насильника досматривает полиция, но Ренни эта мысль немного отвлекла. Полицейский достал небольшой пистолет из кармана брюк Лозадо. «Он зарегистрирован», — сообщил Лозадо. «Надень на него наручники», — приказал Уэсли. «У него наверняка есть нож, привязанный к лодыжке». Пока один полицейский заводил руки Лозадо за спину, чтобы надеть наручники, второй задрал штанину и вынул из ножен маленький сверкающий нож. На лице Лозадо ничего не отразилось. Уэсли взглянул на Ренни. «Вы в порядке?» Она все еще не могла говорить, только кивнула. Один из полицейских читал Лозадо его права. Но убийца смотрел поверх его головы на Уэсли. «За что вы меня арестовываете?» «За убийство». «Интересно. И кого я, предположительно, убил на этот раз?» «Салли Хортон». «Горничную из моего дома?» «Прибереги невинную позу для жюри», — посоветовал детектив, бросая взгляд на Ренни. — «Ты также нанес колотую рану Треджиллу в попытке убить его», — добавил он. — «У вас богатая фантазия», — равнодушно произнес Лозадо. — «Ладно, посмотрим, что покажет расследование. А пока ты побудешь в гостях у штата». — «Уже утром выйду». — «Поживем, увидим». Уэсли махнул полицейским, приказывая увести арестованного. Лозадо улыбнулся Ренни. До свидания, любовь моя. Скоро увидимся. Жаль, что нас прервали. Детектив Уэйсли любит театральные эффекты. В порядке компенсации за другие недостатки. Когда он поравнялся с Уэйсли, сказал: «Думается, твой член похоронили вместе с Джо Треджиллом». Один из полицейских сильно толкнул его в спину. Они исчезли, пройдя через гостиную. Ренни беспомощно привалилась к столу. «Спасибо. Не стоит благодарности. Вы сказали, что не будете его арестовывать, пока у вас не появятся надежные доказательства. Значит...» «Это ничего не значит. Просто я достал своего сержанта. Он согласился упрятать Лозаду на то время, пока мы расставляем ловушки. Если нам повезет, а с Лозада нам никогда не везет, появится что-нибудь, уличающее его в этих преступлениях». «То есть пока у вас ничего нет?» Он рассеянно пожал плечами. «Мы не можем держать его бесконечно, если не предъявим обвинение. Но мы постараемся продержать его как можно дольше. Если мы найдем улики, подтверждающие предположение Вика, мы сможем пойти в суд, если, конечно, не будет возражать областной прокурор». «Он не будет, если Вик сможет опознать в Лозадо нападавшего». «Окружному прокурору наверняка будет мало одних показаний Вика, ведь придется иметь дело с большим жюри. Они обязательно узнают об истории отношений Вика и Лозадо, и в свете этой истории показания Вика не вызовут большого доверия. Кроме того, они его не очень-то любят». «Почему?» Полицейский просунул голову в дверь и обратился к Уэсли. «Он уже на пути, в Кутузку». «Я тоже сейчас еду». Полицейский удалился. Ренни прошла за Уэсли в гостиную, где все еще горели свечи. От их запаха мутило. Она подошла к окну и открыла его, чтобы впустить свежий воздух. Несколько патрульных машин отъезжали от дома, сверкая проблесковыми маячками. На тротуаре собрались соседи в пижамах. Они оживленно беседовали между собой. В центре внимания находился мистер Уильямс, который что-то рассказывал, иллюстрируя свой рассказ театральными жестами. «Откуда вы узнали, что Лозадо здесь, детектив? Все еще следите за моим домом?» «Нет, нам позвонили. Ваш сосед, мистер Уильямс, сказал, тут происходит что-то странное». «Господи, какой кошмар!» Уэсли стоял в центре комнаты и медленно оглядывался. Разумеется, он не мог не заметить Розы. Когда он, наконец, повернулся к Ренни, то сказал: «Говорят, вы согласились занять должность, освободившуюся после смерти доктора Хоуэлла». Ренни насторожилась. «Да. И что?» «Я подумала, что нет никакой разницы, приму я это предложение или нет. Вы все равно не перестанете думать, что я наняла Лозада, чтобы убить Ли». Уэсли показал на Розы. «Примите поздравления», — усмехнулся он. «Они уже были здесь, когда я приехала из больницы. Лозада снова проник в мой дом», — заявила Ренни. «Вы не позвонили и не сообщили». «У меня не было возможности». Уэсли взглянул на ее помятую одежду. «Он меня терроризировал», — воскликнула Ренни. «У него безумная идея, что я должна стать его большой любовью». Она рассказала ему все, что говорил Лозада, даже самые стыдные вещи. Он применил ко мне силу. Думал, что я где-то спрятала жучок. «Жучок?» «Когда я упомянула об убийстве Ли Хоула, он меня обыскал. Боялся, что я работаю на вас и хочу заманить его в западню». Что же, мы оба знаем, как он ошибается. Ей не понравился его ехидный тон, и она сказала: «Детектив Уэсли, я его сюда не приглашала. Почему вы так сразу решили, что он здесь с моего согласия?» «Вы что-нибудь разбивали?» — спросил Уэсли, не отвечая ей. «Вазу в ванной комнате. Он оставил там еще один букет. Я так разозлилась, что сбросила его в ванну». Мистер Уильямс выгуливал собаку на заднем дворе. Он услышал грохот. Попытался вам позвонить, узнать, все ли у вас в порядке. Уэсли заметил радиотелефон на журнальном столике. Ренни взяла его и протянула Уэсли. Никаких гудков. Телефон был отключен так давно, что даже перестал пищать, возвещая о севших батареях. «Думается, Лозада не хотел, чтобы нам помешали», — тихо заметила она. «Судя по всему». Ренни положила трубку на стол и испуганно отдернула руку. «Наверное, мне не следовало его трогать», — сказала она. «У Лозада нет отпечатков пальцев. Да это и не имеет значения. Мы и так знаем, что он был здесь, но ведь это не преступление». «С каких пор проникновение в чужой дом перестало быть преступлением? Он вошел и чувствовал себя как дома». «Ну да. Мистер Уильямс как раз и сказал дежурному по 911, что Лозада чувствует себя вольготно. После сообщения о шуме он добавил: «Подождите, я вижу ее и этого мужчину через кухонное окно». Такое впечатление, что все нормально, она его отлично знает. Что-то в этом духе. Однако диспетчер оказалась надежной, узнала ваш адрес и сообщила мне. «Шпионите за мной». «И позвонила мне», — продолжал Уэсли, как ни в чем не бывало. «Сказала, что получила странный звонок от вашего соседа». «Похоже, вы не очень-то сопротивлялись». «Я боялась, что если стану сопротивляться, закончу, как Салли Хортон». «Весьма вероятно». «Тогда почему вы вечно заставляете меня обороняться?» Уэсли лишь взглянул на нее и повернулся к выходу. «Мне пора». Он направился к двери, но Ренни догнала его, схватила за руку и повернула к себе лицом. «Я заслуживаю ответа, детектив». «Ладно, вот вам мой ответ», — сердито сказал он. «Вы не дали мне ни малейшего повода доверять вам, доктор. Зато есть целая куча причин, по которым я не должен вам доверять». «Как я могу убедить вас, что говорю правду? Вы поверили бы мне, если бы Лозада меня сегодня убил?» «Не думаю», — ответил Уэсли, пожав плечами. «Салли Хортон, прежде чем стать его жертвой, была его любовницей».